спрятавшись в укрытии толстого контрфорса маленькой часовни, сопротивляясь своим двум спутникам, которые силой пытались ее увести, она с тревогой следила за бешеной скачкой Арно. Она видела, как его лошадь, обезумев от шпор, взвелась на дыбы, чуть было не рухнула вместе с ним со склона и удержала равновесие только благодаря силе и ловкости всадника. Она слышала, как он что-то кричит, но ветер относил его слова, и она не могла разобрать, что он говорил. «Он сумасшедший», — проговорил рядом с ней задыхающийся голос дворянчика, еще дымящегося от сражения. «Он даст себя убить». Она инстинктивно вцепилась в его руку. «Не оставляйте его одного. Пошлите к нему на помощь, иначе он сейчас...» Из ее груди вырвался крик ужаса. Наверху, на одной из угловых башен, арбалетчики стали стрелять, чтобы прекратить необузданные преследования этого безумца. Катрин видела, как ее муж зашатался и тяжело рухнул на землю. Лошадь тоже упала, но тут же поднялась и снова помчалась по направлению деревни, волоча за собой неподвижное тело Арно за железный башмак, который остался в стремени. Катрин хотела броситься вперед, но дворянчик ее удержал. Она крикнула: «Остановите лошадь! Она его убьет!» «Он уже наверняка мертв, а сверху лучники еще могут стрелять». Обезумев от гнева, она замолотила обоими кулаками в его грудь, не встречая сопротивления с его стороны. «Трус! Вы всего лишь трус!» «Я пойду», — проговорил рядом с ней решительный голос. И до того, как она успела воспротивиться, Готье де Шазей бросился вперед. Она видела, как он побежал к мосту, на который поднималась обезумевшая лошадь. Ловким прыжком он бросился на шею животного, сумел схватить повод, затормозил изо всех сил. Боевой конь попытался защититься, потащив вдоль насыпи молодого человека, который налегал всем своим весом на кожаный ремень. Лошадь остановилась. Два человека бросились и схватили коня, всего в пене, с глазами, вылезающими из орбит. На башнях лучники перестали стрелять и с интересом следили за разыгравшимся спектаклем. Готье встал, вытирая рукавом мокрый от пота лоб, и поспешил к Арно, которому один из солдат только что освободил ногу. Она была сломана под углом. Катрин, которая минуту стояла как вкопанная, с остановившимся дыханием, тоже бросилась вместе с остальными и с жалобным криком рухнула в пыль на колени перед своим мужем, борясь с головокружением. «Отойдите, госпожа Катрин!» — вскричал студент. «Не смотрите!» Но она не могла не смотреть на это разбитое тело, лицо, покрытое кровью, на страшные раны. В Арно попали две арбалетных стрелы. Одна вонзилась в правую подмышку, в то место, которое не было защищено буйволовой кожей, и прошла сквозь кольчугу. Другая попала капитану прямо в лицо, под левую скулу, и из широкой раны торчало оперение. «Он умер», — простонала Катрин, которая, не осмеливаясь дотронуться до истерзанного тела, согнулась и закрыла лицо руками. «Нет еще», — сказал Готье, — «но от этого не лучше». Он быстро снял налокотник и приложил его к приоткрытому рту раненого. Полированная сталь слегка запотела. Молодой человек минуту созерцал окровавленное тело с пессимистичным выражением лица и покачал головой. Его взгляд, полный сожаления, скользнул в сторону жены, которая рыдала около него, распростертая в пыли. «Нужен священник», — пробормотал он. «Но остался хотя бы один в этой несчастной стране». «Есть монастырь недалеко отсюда», — пробормотал дворянчик, который к ним подошел. «Но до того, как мы сможем вытащить одну из этих дрожащих крыс, которые там зарылись, Монсалви успеет скончаться. Все, что мы можем сделать, — это отнести его в церковь. Он, по крайней мере, сможет умереть на ступенях алтаря. Эй, четырех человек, носилки, что-нибудь!» «Умереть? Скончаться?» Эти слова, как удар ножа, прорезали страдальческое полунебытие, в котором была погружена Катрин. Она подняла лицо, которое представляло собой страдальческую маску, и вцепилась в Готье, старавшегося ее поднять. «Я не хочу, чтобы он умер, я не хочу!» «Это невозможно! Это не может так кончиться для нас двоих в гневе и ужасе! Бог не может мне этого сделать! Он мой! Он принадлежит только мне! Я посвятила ему всю мою жизнь ради его любви! Он не имеет права! Спаси его, я умоляю тебя, спаси его, а то я тоже сейчас умру». Готье смотрел на нее с недоверчивым видом. Никогда еще он не видел такого обнаженного, душераздирающего отчаяния. Он очень мало знал о жизни этих двух существ, кроме того, что этот агонизирующий человек заставил вынести эту женщину все, что только можно себе придумать на этой земле, и в свои последние часы более чем когда-либо. Однако, казалось, она все забыла. Непримиримое презрение, оскорбление, жестокость. Она была здесь, на коленях, перед ним, в конвульсиях от боли и готовая богохульствовать в пароксизме своего безумия. Неужели это и было любовью? Это пытка? Это сумасшествие? Это горячка? «Госпожа», — прошептал он, нагибаясь к ней, — «неужели вы его еще любите после всего, что он сделал?» Она посмотрела на него растерянно, как будто он говорил на неизвестном ей языке. «Любить? Я не знаю, но я знаю, что тело мое разбито, что мое плечо горит, что голова в аду, что во мне нет фибры, которая бы не кровоточила. Я знаю, что умираю». Она была смертельно бледна, ее дыхание было таким коротким, что молодой человек действительно подумал, что она умрет здесь, у его ног, в ту же самую минуту, когда тот, кого она любила, вопреки разуму, вопреки всем человеческим возможностям, перестанет дышать. С помощью двух длинных щитов солдаты соорудили носилки, на которые положили неподвижное тело и понесли. С криком раненого животного Катрин, забыв даже подняться, потащилась на коленях и хотела броситься вдогонку. «Арно, подожди меня!» Рассвирепев, Готье взял под руки ее и силой поставил на ноги. Потом со всех ног побежал к Роберту де Сарбрюку. «Не уносите его в церковь», — сказал он. «Положите его в доме, в самом лучшем, там, где можно будет его лечить». Дворянчик поднял брови. «Его лечить? Ты бредишь, друг? Он умирает. Я знаю, но я все же хочу бороться до конца ради нее». «Зачем? Он уже без сознания. Лечить его значит подвергать пытке. Дайте ему, по крайней мере, умереть в мире». «Но он не заслужил умереть в мире», — проворчал Готье. «Он заслужил 1000 смертных мук, и он их вытерпит, если есть только один шанс, один единственный, вернуть его этой бедной женщине». Дворянчик пожал плечами, но тем не менее приказал своим людям отнести раненого в дом, где разместились они с Монсалви. Он сделал это с неохотой и почти готов был отказать, так как был одним из тех, кто не видел никакого смысла преграждать дорогу к смерти. Ухаживать за человеком, который был тяжело ранен, было потерянным временем и почти грехом, оскорблением неба, решившего, что настал его час. Но эта высокомерная женщина, какой она была еще совсем недавно, вдруг преобразилась прямо на его глазах, предстала в страдальческом образе скорбящей девы. Ее страдальческое лицо произвело на него впечатление. Кроме того, она подала ему мысль, заставляющую его размышлять. Когда они пришли в дом, в котором главари банды устроили себе жилье, и который, естественно, был самым удобным из всех и принадлежал герцогскому нотариусу, Арно еще дышал. Солдаты положили его на большой кухонный стол. Катрин шла за ними автоматически. Ее вела малая надежда, которую дал Готье, сказав, что сделает все для спасения ее супруга. Пока с помощью Буате, предложившего внезапно свои услуги, Готье расстегивал доспехи и с тысячей предосторожностей снимал кольчугу, стараясь не трогать стрелу. Катрин принесла воду из колодца и поставила ее кипятить в большом котелке. Потом она вытащила из сундука белье, которое когда-то составляло гордость жены нотариуса, и сделала из него корпию, затем нашла вино и масло. Ее руки быстро работали, и она испытывала облегчение от этой активности, которая возвращала ее в мир живых. Ее беспокойный взгляд беспрестанно обращался к столу, где Готье осторожно ощупывал голову раненого, пытаясь обнаружить, нет ли переломов. «Это невероятно», — сказал он через минуту, — «но похоже, что переломов нет. У него крепкий череп. Самый крепкий, какой я знал», — подтвердил Буате. Говорю тебе, парень, я видел, как он бросился на дубовые ворота, не получив даже царапины. Он авернец, как и я». Катрин с удивлением посмотрела на этого человека, который накануне внушал такой ужас. Она не могла себе вообразить, что эти ужасные солдафоны могут родиться в христианской стране, что у них есть родная земля, деревня, родной дом. Только ад мог произвести их на свет, а этот был с обличием зверя, со сломанным носом и хищным подбородком. Почти бессознательно она спросила: «Вы из Оверни? Из какого места?» «Из Сен-Флура. Но я уже давно не был в этих местах. Мне было 16 лет, когда вырвался от этого проклятого пса и епископа, который хотел вздернуть меня на виселицу от того, что я убил косулю на его землях. Скажи-ка, парень, что получится, если вырвать из него эти подлые стрелы?» — добавил он, став вдруг почти дружелюбным по отношению к тому, кто лечил его капитана. «Я даже не знаю, сможет ли он перенести это. Он так слаб». Продолжая говорить, Готье промыл раны вином. Рана в плече не вызывала опасений. И, осторожно дотронувшись до стрелы, молодой человек почувствовал, что ему не составит большого труда ее извлечь. Но страшная рана на лице ужасала, так как наконечник стрелы застрял в ней прочно, как в камне. Кровь больше не шла, однако вымытая кожа приобретала синеватый оттенок. Готье поднял полный тревоги взгляд. «Я не могу его вынуть», — пробормотал он. «Стрела, наверное, застряла в кости». «Если ты не можешь ее вынуть», — сказал дворянчик, который мрачно наблюдал за ним, поставив ногу на табурет и скрестив руки, — не пройдет и часа, как он умрет. Никто не может жить с арбалетным наконечником в лице, и это чудо, что он еще дышит. Не искушай Бога». «Что знаете вы о Боге?» — проговорила мрачно Катрин. «И как вы даже осмеливаетесь произносить его имя? Готье, я прошу вас, попытайтесь». «Мне почти не за что ухватиться, и я не знаю, не ускорю ли я смерть. В любом случае он умрет. Попытайтесь». Молодой человек перекрестился, потом, обернув оперение тряпкой, крепко ухватился за стрелу и потянул сначала легко, потом сильнее. Но ничто не сдвинулось с места. Раненый издал долгий стон. Пот стекал крупными каплями по худым щекам юноши. «Я не могу», — жалобно сказал он, — «я не могу, мне нужно было...» Внезапно он оставил раненого и повернулся к дворянчику. «Ведь у вас здесь есть кузница. Скажите, чтобы мне принесли щипцы, самые длинные, какие только найдутся». «Щипцы?» — сказал Буате. «Да, самые длинные, по возможности. Скорее». Человек быстро ушел. Он вернулся через несколько минут, вооруженный парой щипцов, которые были не меньше 3 футов длиной. Готье осмотрел их оценивающим взглядом, вытер тряпочкой, смоченной в теплой воде, потом протер маслом, чтобы снять металлические опилки и пыль, которые к ним прилипли. Затем вернулся к раненому и взял его за плечи. «Помоги мне», — приказал он Буате, — «надо его положить на пол». Не возражая, живодер бросился исполнять. Вдвоем они подняли Арно и уложили его перед огнем, там, где был теплый камень. Большое, наполовину обнаженное тело, казалось, лишилась всей крови и было похоже на каменные изваяния, подобные тем, что встречаются на гробницах. Готье нагнулся и осторожно повернул голову так, чтобы она лежала на здоровой щеке. «Хочешь, я его подержу?» — предложил Буате. «Нет, мне нужна вся сила, какая только возможна. Отвернитесь, госпожа Катрин. То, что я буду сейчас делать, вам не понравится». «О чем вы говорите? Ведь вы спасаете его. Забудьте, что я здесь». Он не стал настаивать, схватил щипцы твердой рукой и решительно уперся ногой в челюсть раненого. Катрин, не ожидавшая этого, подавила восклицание, вцепившись зубами в кулак. Щипцы впились в железо стрелы. «Молитесь», — вздохнул Готье, — «я тащу». Время, казалось, остановилось. Катрин упала на колени у ног своего мужа и шептала молитвы. Все присутствующие задержали дыхание. От усилия на висках молодого человека вздулись вены. «Пошло!» — задохнулся Готье. Смертельное оружие вышло с одного раза вместе со струей крови, и одновременно из груди каждого вырвался вздох. Но Готье уже бросился на колени, чтобы послушать биение сердца. «Оно медленное и слабое», — сказал он, просветлев от радости, — «но все еще бьется». «Ты ловкий хирург, друг», — сказал дворянчик, — «отныне ты на моей службе». «Я на службе госпожи Монсалви». Красавец Роберт улыбнулся своей медлительной улыбкой, которая делала его более страшным, чем в гневе. «У тебя не будет выбора, и через минуту госпожа не будет больше в тебе нуждаться. Что вы хотите сказать?» «Ничего существенного. Продолжай. Теперь ты сделаешь прижигание, я полагаю?» «Нет, он не вынесет ожога. Я сделал все, что было возможно. Но его жизнь все еще держится на волоске. Я только сделаю ему перевязку с маслом и зверобоем, пузырек, с которым есть в багаже у госпожи Катрин, а потом наложу шины на сломанную ногу. Затем нужен хороший уход, чтобы поддержать его жизнь. Если Богу угодно, он будет спасен, но только если Богу угодно». По звуку его голоса Катрин поняла, что он совсем не рассчитывает на божественную снисходительность по отношению к человеку, который только что его так серьезно оскорбил, и что он не верит в выздоровление Арно, несмотря на все приложенные им усилия. Они опять перенесли раненого на стол, где студент принялся перевязывать рану. Его ловкие руки летали легко и нежно вокруг истерзанного тела, почти бездыханного. Катрин села на край скамьи возле неподвижной головы супруга и осторожно, с бесконечной нежностью гладила короткие черные пряди, которые выбивались из-под белой повязки. С тех пор, как он ушел так далеко, почти по другую сторону зеркала, она не вспоминала больше ни о чем, кроме его любви. Она хотела помнить только о ней. Она все простила, все забыла, даже ужасную картину, которую видела вчера ночью. Он ускользал от нее, как чуткий сон, который тщетно пытаешься удержать. Не был ли он всего лишь миражем, который рассеется, как только она коснется его? А ведь до этого дня было столько сладких моментов, столько прекрасных ночей. Она не представляла себе жизнь без него. Тень смерти похоронила трагические воспоминания и ужасы вчерашнего дня. Она чуть не умерла от боли, когда его у нее вырвали, чтобы отвезти в Лепрозорий. Больной, но живой. И в этом была вся разница. Потому что если через час или этой ночью он угаснет, не будет больше никакого спасения, не за что будет уцепиться в часы отчаяния, как только небольшой земельный холмик поднимется над кладбищенской травой или плита скроет его навеки в часовне. Что стоила жизнь за пределами бытия, если здесь, на земле, она не сможет больше держать его в объятиях? Обещания священников стали вдруг пустыми и лишенными смысла. Счастье для Катрин воплощалось в образе мужчины полного сил, с развивающимися по ветру волосами, смеющегося с высоты своей вороной лошади над усилиями маленького Мишеля, который, сморщив от напряжения нос, пытается взобраться на серого ослика, мирно объедающего маргаритки во фруктовом саду. И вот это сладкое видение кончалось здесь, на залитом кровью столе, где тот же самый человек оставлял последние жизненные силы. Как верить в то, что небо над Монсалви будет таким же синим весной, такой же торжествующей, когда его хозяин будет только тенью, каской и пустыми железными перчатками, золотыми шпорами на черной подушке и большим мечом, который вечно будет висеть в оружейном зале рядом с мечом покойного сеньора Амори? Со вздохом Готье кончил свою работу. Над неподвижным телом, которое распространяло теперь запахи ароматических масел, прогнавших запах крови, он попытался улыбнуться Катрин, но так и не смог. Вид этого тонкого лица, на котором глаза образовывали большие озера, задушил улыбку. Вытерев руки куском материи, он отбросил рыжие пряди, падавшие ему на глаза. Он заметил, что его руки дрожат от ужасного нервного напряжения. Он был одновременно доволен своей работой и взбешен своим бессилием, так как в эту минуту он хотел владеть всей мировой наукой, чтобы вырвать у Бога секрет жизни и смерти. Конечно, он сделал для этого человека, которого он возненавидел с первого же взгляда, все, что было возможно. Но для этой подавленной женщины, чья немая боль была похожа на боль кроткого лесного зверя, надо было сделать невозможное. «Унесите его», — вздохнул он, снова отступая. «Положите в кровать, если таковая имеется. Там ему все-таки будет лучше». Потом, уже тише, он попросил, чтобы пошли в соседний монастырь и постарались привести священника. Он следил, какой эффект на Катрин произведут его слова, но она даже не вздрогнула. Ее рука продолжала гладить волосы мужа. Когда подняли раненого, чтобы отнести его наверх, в комнату, она встала и направилась следом. Но дворянчик воспротивился. «Останьтесь, мадам, нам надо поговорить». Глаза Катрин остановились на его лице. Они были тверды, как лед. «Мне нечего вам сказать, и я до конца хочу остаться возле моего сеньора. Он вас больше не нуждается, и ему приведут какого-нибудь долгополого по собственной воле или силой, а в остальном этот мальчик, который постарался его починить, будет дежурить с ним ночью. Во всяком случае, он не переживет ночь. Вот именно, я хочу быть там», — он преградил ей путь. Она попыталась вырваться. Вокруг нее стояли люди дворянчика. Она чувствовала угрозу, исходившую от них. Она услышала, как скрипит лестница под тяжестью солдат и тела, но она также поняла, что не может бороться, и села, смирившись, по крайней мере, внешне. «Чего вы хотите? Только напомнить вам, что эта драма заставила вас забыть другую. Где же эта страшная спешка, с которой вы пытались увидеть вашу умирающую мать?» Катрин ответила не сразу. Она взяла небольшой тампон от корпи, смоченный в воде, и приложила к пылающему лицу. Этот человек был прав, и вид умирающего сеньора заставил ее забыть о бедной матери, но она уже сама отказалась от мысли войти в ворота Шато-Вилена, когда появились плащи с гербами Бургундии. «Я не могу туда идти», — сказала она наконец. «Арно был прав, и вы тоже, господин граф. Действительно, может так случиться, что герцог Филипп здесь. Этого достаточно, чтобы я могла отказаться от того, чтобы похоронить мать. Я закажу для нее мессу в нашем аббатстве в Монсалви». Он покачал головой, и Катрин подумала, что он согласен. Он на мгновение удалился и вернулся с куском пергамента, пером и чернильницей, которые он поставил на стол перед молодой женщиной. «Пишите», — сказал он, полируя лист ладонью. «Мне писать? Но кому?» «Вашей подруге, госпоже де Шато-Вилен. Вы ей скажете, что только что прибыли в ее деревню и были удивлены приемом, который вам оказали, когда вы направились к замку. Скажите также, что вы путешествуете вместе с вашим оруженосцем и капелланом, и что вы хотите, чтобы вам открыли ворота». «Я вам сказала, что не хочу больше туда идти. Что все это значит? Мой оруженосец, мой капеллан, вы же не думаете, что...» Она внезапно остановилась. То, что хотел этот демон, пронеслось в мозгу, как вспышка молнии. Этим оруженосцем и этим капелланом будут его люди, которых он таким образом проведет в замок вместе с ней. Впрочем, он сам это подтвердил с насмешливой улыбкой. «Именно так», — сказал он вкрадчиво, — «именно об этом я и подумал. Когда дьявол показывает мне ключ от этого замка, вы не думайте, что я его отвергну. Пишите, милая дама, а потом мы подумаем, как доставить ваше послание». «Никогда». Она резким движением встала, так что за ней упала скамья. Она рукой оттолкнула пергамент, но дворянчик схватил эту руку и удержал на столе. Его тонкие пальцы стали вдруг твердыми, как сталь. «Я сказал, пишите, а я сказала, никогда. Бесчестный вор, вы думаете, что я из того же теста, что и вы? Вы хотите, чтобы я передала в ваши руки дом моей подруги, место, где умирает моя мать? Вам удалось заставить опуститься моего сеньора до вашего уровня, но никогда он не воспользовался бы таким подлым и гнусным средством, чтобы добраться до врага. Возможно, и даже определенно. Монсалви допускал иногда смешные церемонии, которые я никогда не понимал. Но он больше не имеет решающего голоса, а ваш аббат вскоре сможет спеть по нему все мессы, которые только захочет. Однако оставим это. Вы ведь живы. Вы здесь. И поможете мне добраться до замка. Я выбираю этот способ. Вы его выбираете? Неужели? У меня столько же воли, сколько и у вас. И вы не заставите меня написать то, что я не хочу писать. Вы в этом уверены? Совершенно уверена. Хорошо. Но я думаю, что вы измените мнение. Он щелкнул пальцами, чтобы вызвать к себе одного из своих людей, которые держались у двери. «Приведите мне пажа», — сказал он, не повышая голоса. Тогда Катрин заметила, что Деранже не было в зале, что она не видела его с тех пор, как подобрала Арно у реки. Однако паж, казалось, обладал способностью эльфов появляться или исчезать, производя шума не больше, чем они. На сей раз он появился со связанными за спиной руками в сопровождении двух солдат. Она поняла, что над ними обоими нависло большое несчастье. Мальчик был бледен, хотя и старался казаться спокойным, крепко сжимал губы, боясь показать, как они дрожат. «Почему вы его связали?» — спросила Катрин. «Что вы собираетесь с ним делать?» Дворянчик подошел к огню, взял длинную железную кочергу, чтобы помешать огонь, добавил 2-3 полена, охапку хвороста, которые тут же вспыхнули. Длинные желтые языки пламени взвелись в камине. Потом, встряхнув свою шелковую котту, которой прицепились веточки, он любезно улыбнулся. «Да ничего, абсолютно ничего, если вы будете себя разумно вести». В горле у Катрин вдруг пересохло и перехватило дыхание. При виде ребенка она почувствовала, что ее подвергнут чудовищному шантажу. Но, несмотря на страшную репутацию дворянчика, она все еще отказывалась верить, что человек, носящий золотые шпоры, может себе настолько обесчестить. Золотые, то есть позолоченные шпоры, вручались дворянину во время его посвящения в рыцари, примечание переводчика. «А если нет?» — спросила она задушенным голосом. «Ну что же, тогда мы заменим этот котел на железную решетку, которая стоит вон там, положим на нее этого юнца после того, как польем его маслом, чтобы он хорошо поджарился». Вопль ужаса у Катрин перекрылся воплем несчастного Беранже. Обезумев от страха, паж бился и извивался, как змея в руках своих стражей. «Вы этого не сделаете. Неужели вы совсем не боитесь Бога? Бог далеко, а замок совсем рядом. Я договорюсь с Господом, когда наступит момент. Несколько статуй, один или два арпана хорошей земли, подаренные какому-нибудь аббату, и я стану чистым и незапятнанным, как новорожденный младенец, чтобы проникнуть в небесное царство. Что же касается моих угроз, знайте, что я их никогда не произношу впустую. Разденьте этого мальчика и смажьте маслом». Один из живодеров зажал рукой рот Беранже, но глаза бедного ребенка безумно вертелись в орбитах. Катрин не могла вынести даже мысли о том, что должно произойти, если она не подчинится. Пажу нечего было ждать ни пощады, ни жалости от этих дьяволов. Она отказалась продолжить его агонию. «Освободите его», — сказала она, — «я напишу». И она села перед импровизированным письменным прибором. Беранже потерял сознание от страха, и его вынесли на улицу.